Часть восьмая. После ужина мальчик разделся и забрался под шерстяное одеяло. Бернардита задул свечу в фонаре и присел к очагу. «Теперь слушай обещанную сказку, Ли. Вот однажды плыл одноглазый дьявол на своем черном корабле. Вдруг увидел он на берегу одного залива в Тиренском море высокую скалу, а на ней трех человек с дымящимися ружьями. Целая рота королевских егерей окружала скалу, и плохо пришлось бы этим трем». «Нет, нет, дядя Тоби, так не годится рассказывать, так неинтересно. Давай сначала». «Ли, да ведь ты уже слышал начало этой сказки». «Все равно, рассказывай сперва про Испанию». «Ну ладно, Ли, слушай мою сказку с самого начала. Жил-был в Каталонии один молодой бедный идальго. Звали его Дон Бернардито Луис Эльгор. В Испании родители любят давать своим детям очень длинные имена, полагая, что этим у их ребенка увеличится количество покровителей среди святых. Поэтому полное имя, полученное им при крещении, звучало, коли хочешь знать, так: Дон Хуан Мария Карлос Фердинанд Гонсальво Доминик». «Дядя Тоби, дядя Тоби, расскажи, почему Дон Сальватор боялся отца Бернардита? Ты ведь никогда не говорил мне про это». «Нелегко тебе будет понять эту причину, маленький Ли. Да уж попробую растолковать, как умею. Во время войны Испании с Францией отец Бернардито служил в полку некоего дона Сальватора. Этот сиятельный грант значился командиром полка, но военные дела он доверял другим, сам же занимался иными вещами. Однажды ночью дон Сальватор послал секретного гонца в лагерь противника, предлагая французскому королю свою службу и весь свой полк. Сеньор Луис Эльгорро, отец Бернардито, как раз выехал в ночной дозор и заметил подозрительного всадника. Он нагнал гонца дона Сальватора и захватил секретный пакет с предложением предательства. Как человек честный, отец Бернардито возмутился тайной изменой. Он понес письмо в штаб, потребовал созвать всех офицеров полка и устроить над командиром-изменником скорый военный суд чести. Однако дон Сальватор был начеку и успел принять свои меры. Действовал он, конечно, не один, и его продажные сообщники по тайному сговору напали на честного идальго. Кое-как отец Бернардито отбился от них, был тяжело ранен, с трудом спасся и даже сохранил при себе опасное письмо. Еле живым он добрался до дому и здесь надолго слег в постель от тяжких ран. Когда он поправился, то узнал, что война кончилась, а дон Сальватор уже вошел в милость к новому королю, тому самому, кому грант столь коварно изменил, было в тяжелую для короля минуту. Так минуло много лет. Родились и выросли его сын Бернардито и дочь Долорес. И пришло время их отцу умирать. Сам сеньор Бернардито был в эту весну в морском походе. Старик скончался на руках у жены и дочери. Перед кончиной он исповедовался в грехах и просил Бога отпустить ему давнее прегрешение — что изменник дон Сальватор остался неразоблаченным перед народом и властями. При этом умирающий признался, что пакет затерялся где-то в доме. Не берусь судить, откуда дону Сальватору стало известно тайна этой исповеди, но полагаю, что монах-исповедник заработал на своей откровенности с доном Сальватором много больше, нежели получил от семьи Бернардито за свершение печального обряда. Так вот, примерно через месяц после похорон отца Бернардито возвратился из плавания. Уже в Барселоне до него дошла весть о смерти отца, и он с грустью приближался к осиротевшему дому. В самый день возвращения Бернардито старый дон Сальватор, почтил своим посещением скромный дом в предместье городка, где жила вдова покойного сеньора Луиса Эльгора Донья Эстрелла с обоими детьми. Юная Долорес предстала перед Грандом, как майский цветок перед старым мохнатым шмелем. Этот шмель прожужжал девушке все уши комплиментами и с каждой минутой становился все более ласковым и благодушным. За обедом Дон Сальватор посетовал на свое вдовство, а потом мой мальчик стал в торжественную позу и изволил оказать неслыханную честь семье своего бывшего офицера. Он предложил руку и сердце сестре Бернардито, прекрасной Долорес. Та посмотрела в глаза матери, перевела взгляд на свою ладанку и ответила Гранду учтивым, но весьма решительным отказом. С самой очаровательной улыбкой она заявила, что не убеждена в постоянстве лучших чувств Донна Сальватора, ибо далекое прошлое дает все основания подвергать его верность сомнению. Все это привело Гранда в неописуемую злобу. Он удалился, высоко вскинув голову, а в ту же ночь Долорес исчезла из дому. Похищение свершилось так тихо, что в доме никто даже не проснулся. Разбуженный уже под утро этой страшной новостью, Бернардито оседлал старую хромую лошадь своего отца и затрусил в сторону Барселоны в надежде застать корвет еще в порту и оповестить о случившемся своего друга Дона Рамона, жениха похищенной девушки, с которым только вчера вернулся из далекого плавания. Между тем сеньора Эстрелла направилась к городскому коррегидору, начальнику городской стражи, чтобы тот послал своих солдат в замок Гранда Сальватора и освободил девушку. Но лукавый коррегидор смекнул, что с бедной Доньей Эстреллы взять нечего, в то время как ссора с важным Грандом лишила бы его выгодной службы. Он притворно обещал Донье Эстрелле всяческую помощь в розысках дочери, но выразил уверенность, что почтенный старик решительно невиновен. Вечером, на второй день после похищения, Дон Рамон и Бернардито прискакали в городок. О девушке по-прежнему не было ни слуху, ни духу, но от ее матери молодые люди узнали, что коррегидор обвиняет в похищении Дона Рамона. Дон Рамон, как человек прямодушный и вспыльчивый, не сходя со своего усталого коня, повернул его снова к воротам, безжалостно пришпорил и вмиг домчался до дома коррегидора. Бернардито, недолго думая, пустился вслед за ним. Перед воротами дома коррегидора дремал немолодой усатый альгвазил с алебардой. Рамон, отшвырнув алебардчика, прошел во внутренние покои, вытащил коррегидора из постели и выразил ему свое возмущение хорошими ударами шпаги, нанесенными плашмя по мягким частям тела. На крик алебардчика сбежалось еще несколько солдат. Они накинулись на Бернардито, ожидавшего во дворе, причем двое из них по неосторожности напоролись на кончик его шпаги. Остальные уже начали теснить его, когда из дома выскочил Рамон. В итоге ни один из пяти подкошенных альгвазилов уже не поднялся с плит этого двора. Вскочив на коней, Рамон и Бернардито пустились прямо к замку Дона Сальватора, расположенному в 6 милях от города. Их лошади сильно утомились, и всадники приблизились к длинной ограде замка уже под утро. Рассвет чуть занимался, но они все же различили, как в самой дальней части стены открылась небольшая потайная дверца, и два человека вынесли какой-то длинный белый сверток. Озираясь, они подошли к быстрой горной речке, бросили сверток в воду и, не задерживаясь, спустились назад к ограде. Всадники переждали в прибрежных кустах, пока служители замка не скрылись за садовой дверкой. Спрятав коней, друзья спустились на дно ущелья, где среди развороченных камней пенился бурный поток. Долго они ходили по берегу, всматриваясь в быструю черную воду, и, наконец, на четверть мили ниже замка увидели в волнах у каменистой косы что-то белое, зацепившееся за куст. Войдя по пояс в воду, друзья вытащили тяжелый мешок на берег, распороли его и увидели мертвую, задушенную Долорес. Друзья молча укрыли плащами свою ужасную находку, подняли ее и выбрались на тропу. Они привязали завернутое тело несчастной девушки к лошади Рамона и решили ехать с этой роковой кладью прямо в Мадрид, в столицу, чтобы разоблачить злодея перед королем и потребовать лютой казни предателя и убийцы. Уже совсем рассвело, когда оба кабальеро тронулись в путь. В этот миг из-за ближайшего утеса вылетел конный отряд слуг Дона Сальватора во главе с самим Грандом. Обоих друзей тотчас же схватили, связали и повезли в тюрьму вместе с их недвижной ношей. Уже на городской окраине Бернардита, смекнувший, какая участь им готовится, потихоньку освободил руки от пут. Он выпрямился в седле и, выхватив полицейскую саблю у ближайшего стражника, повернул коня и врубился в самую гущу отряда. Он уже выбил из седла двух конников и схватил под усы лошадь, к которой накрепко был привязан Рамон, но чей-то пистолетный выстрел грянул в упор, и конь дона Рамона грохнулся оземь вместе с привязанным всадником. В тот же миг дон Сальватор подскакал к Бернардита и выстрелил в него из пистолета. Пуля попала в саблю, и осколок угодил прямо в левый глаз Бернардито. Полуослепленный и залитый кровью, он все же дернул коня в сторону и помчался по извилистым улицам городской окраины. Близ домика с чем-то винным погребком он бросил коня, вбежал во двор и укрылся в темном погребе. Хозяин погребка наблюдал всю сцену из окна, едва лишь Бернардито укрылся между бочками, повесил на дверях погреба огромный замок, ключи от которого болтались у него на поясе. Вскоре преследователи въехали во двор к виноделу. Тот покорно позволил осмотреть двор и дом. Когда же стражники добрались до подвала, хозяин побожился, что не открывал дверей со вчерашнего дня. Слуги дона Сальватора поехали дальше, а хозяин, подождав, пока смолкнет стук копыт, снял замок с дверей подвала и молча удалился в дом. Звали этого человека Пабло Вильяс, и Бернардито понял, что не перевелись еще в Испании великодушные люди. В погребе Бернардито обмыл свои раны, утолил голод и жажду и в сумерках выбрался из погребка. Он добрался до соседнего переулка, где знал жилище старухи-мавританки, занимавшейся ворожбой и врачеванием. Эта старуха 20 дней скрывала кабальера в своем домике, вылечила его раны, но левый глаз он потерял и с тех пор носил на лице черную повязку, вроде этой, что ношу я. Уже на следующий день после заключения в тюрьму дона Рамона весь городок услыхал о страшном преступлении. Люди Коррегидора ловко распространили слух, что злодей Рамон де Гарсия похитил и умертвил свою бывшую невесту, сеньориту Долорес Эль Горра, давшую согласие стать женой Гранда Сальватора, и что в этом злодеянии участвовал и брат убитый Бернардито Луис. Оба они совершили также нападение на городского Коррегидора, жестоко его избили, пытались ограбить и убили при этом 5 подданных короля, охранявших мир и покой города. Затем злодеи ночью подкрались к замку дона Сальватора и пытались подбросить труп своей несчастной жертвы под стены замка, дабы подозрение в похищении и убийстве пало на благородного Гранда. Королевский суд, скорый и справедливый, приговорил обоих молодых людей к позорной публичной казни через отсечение головы и к лишению всех прав состояния. Рамон де Гарсия был четвертован и обезглавлен на городской площади. Бернардито был осужден заочно, объявлен в бегах и вне закона. Каждый мог теперь убить его, как бешеную собаку. А за его поимку была назначена большая награда. Однако уничтожением опасных ему молодых людей дон Сальватор не ограничился. Он добился еще, чтобы самый дом родителей Бернардито был сожжен и разрушен до основания, а старая мать, донья Эстрелла, была выслана из Испании. Она добралась до Венеции и там прожила много лет в доме одного вельможи, графа Паоло Дельяно, которого верно тронула ее печальная повесть. В этом доме потом и отыскал ее Бернардито. С тех пор он часто перевозил свою мать с места на место и оставил, наконец, в Греции. Тут он с ней и расстался, должно быть, уж навсегда. Ладно, дядя, лучше рассказывай дальше про самого Бернардито. Теперь он станет одноглазым дьяволом, правда? Да, сынок. Тогда-то Бернардито и превратился в одноглазого дьявола. Слушай, как это произошло. Залечив свои раны и покидая домик Мавританки, Бернардита не сбрил отросшей за месяц бороды, нацепил черную повязку, закрывшую половину лица, надел нищенское платье, подпоясался веревкой и взял в руки грубую суковатую палку. Но внутри этой палки был острый талецкий клинок, а за пазухой у нищего лежал заряженный пистолет. От старой Мавританки Бернардита знал все, что происходило в городе, и вовремя поспел на городскую площадь. Жестокую казнь дона Рамона он молча наблюдал из толпы. После казни, когда народ расходился в угрюмом молчании, никем не узнанный Бернардита протолкался к эшафоту и смочил свой шелковый платок кровью друга, обогревший деревянный помост. Он спрятал на груди это печальное знамя. Ушел в окрестные горы и отыскал укрытую среди скал пещеру. Здесь он достал из-за пазухи окровавленный платок и громко произнес клятву мести. Все прежние чувства и привязанность умерли в нем, и только жажда мести жгла ему сердце. Уже наступила ночь, и, измученный всем пережитым, Бернардита закрыл глаза, но сразу же открыл их снова, потому что почувствовал, что он уже не один в пещере. Смутные тени плясали под сводом, неслышно скользя в сумраке. Вмиг припомнилась Бернардита сказка, слышанная им в детстве, про разбойников, которые прятали в этих скалах награбленное, а потом в ужасе бежали от бесовского наваждения. Все быстрее становилась пляска теней, и уже стал различать Бернардита отвратительные морды крутящихся бесов. Почудилось Бернардита, что бесы, кружась, приближаются к нему, хватают за горло, сдавливают череп. И когда рой теней заплясал еще стремительнее над телом распростертого кабальеро, пол в пещере внезапно качнулся. Запах серы наполнил все ущелье, и сам сатана в красном плаще предстал перед ним, вонзив ему прямо в лицо огненный взор свой. Властитель ада протянул руку к дальнему углу пещеры, и несчастный Бернардита увидел там, в клубах тумана, два призрака: белый сверток с телом сестры и мертвую голову друга на плахе. Внезапно, словно живительной прохладой повеяло в пещере, исчез из нее страшный гость в красном плаще. Пропали все видения и тени. Бернардита протер свой глаз и сел дико, озираясь вокруг. Небо уже светлело, брезжил рассвет. И увидел Бернардита в углу пещеры ржавую кирку, а рядом черепа и кости скелетов. Бернардита взял кирку и отвалил камень. Черная щель открылась под ним. Бернардита расширил ее киркой и вытащил глиняный горшок, завязанный кожей. На нем были грубо намалеваны чем-то белым череп и кости. Бернардита разбил горшок киркой и обнаружил в черепках ветхую черную тряпку. Сквозь рваную ткань на пол посыпались червонцы. Бернардита доверху наполнил золотом карманы, а остаток положил в свою нищенскую сумму. Здесь были монеты всех стран, но чаще попадались старинные испанские дублоны, пиастры, французские луидоры, тяжелые, очень старые ангелы британской чеканки, итальянские флорины, турецкие дукаты и голландские гульдены. А в маленьком кожаном мешке оказалось 29 сияющих алмазов, один крупнее другого. Не успел он сосчитать все эти сокровища, как ощутил во рту сладковатый неприятный вкус. Голова закружилась, и стены тайника поплыли, словно они были из дыма. Он почти свалился с каменного выступа, подхватил свою добычу и, теряя сознание последним усилием, ползком выбрался из пещеры на свежий воздух. Бернардита понял, что его ночные видения — следствие воздействия какого-то ядовитого газа, проникавшего в пещеру сквозь щель и трещины в полу. Ты не спишь еще, маленький Ли? Что ты, дядя Тоби? Конечно, не сплю. Тебе не страшно? Немножко страшно, зато очень интересно. А ты ничего не слышал в шуме ветра за окном? Мне почудилось, будто кто-то стонет или воет, но больше ничего не слышно. Рассказывай дальше. Должно быть, и мне только почудилось. Ну, слушай. Много времени минуло с тех пор, и никто в этих краях ничего не слышал об одноглазом Бернардито. Никто не видел его ни мертвым, ни тем более живым, и это-то и не давало спокойно спать местному коррехидору. А уж Дон Сальватор принял такие меры к охране своего замка, что тот стал походить на осажденную крепость. Стоял солнечный май 1743 года, и как раз 29 мая исполнялась годовщина со дня гибели юной Долорес, сестры Бернардита. Накануне роковой годовщины поздним вечером дону Сальватору доложили, что какой-то всадник нетерпеливо стучится в ворота замка, что он назвался королевским гонцом и привез срочный пакет от его величества. Дон Сальватор приказал впустить гонца. Хозяин увидел перед собою высокого статного офицера в мундире королевской гвардии. Отсалютовав дону Сальватору шпагой, он выхватил из-за манжеты маленький пакет с королевской печатью и протянул его гранду. Дон Сальватор, сломав печать, всмотрелся в знакомый ему небрежный почерк августейшей руки. Драгоценный документ гласил, что его величество этой ночью по пути в Барселону намерен остановиться в доме дона Сальватора на несколько часов. При этом его величество благоволил заранее отклонить церемониальный прием и просил выслать ему навстречу только нескольких конников для указания кратчайшей дороги в ночное время. Дон Сальватор поцеловал рескрипт и хлопнул в ладоши. Через несколько минут весь громадный замок являл собой зрелище растревоженного муравейника. Захлопали двери, во всех подсвечниках появились свечи, раскрылись погреба, сундуки и шкафы. Посыльный дона Сальватора тотчас помчался за коррехидором. Часа не прошло, и у ворот замка уже загремели подковы. 10 стражников и сам сеньор коррехидор на белом коне отдали салют посланцу короля. Дон Сальватор приказал своим слугам заканчивать последние приготовления к приему его величества, а сам присоединился к всадникам коррехидора. Во главе с королевским посланцем вся кавалькада поскакала навстречу высокому гостю. После полуторачасовой скачки по горным дорогам всадники различили впереди факельные... Шестерка белых коней легко влекла дорожный возок с королевскими лилиями на дверцах. Арьергард составляла небольшая конная свита, и шагах вста впереди всего кортежа двое королевских слуг освещали дорогу ярким огнем факелов. Гонец подскакал к карете и доложил о прибытии. Получив милостивый ответ короля, офицер объявил дону Сальватору, что его величество благодарит за радушную встречу, приглашает сеньора спешиться и занять место в карете. Дон Сальватор, волнуясь, повиновался. Королевский отряд тронулся. В сумраке кареты дон Сальватор ничего не мог различить, кроме высокого плюмажа на королевской шляпе. Согнувшись, он протянул руки, чтобы принять и облобызать пальцы обожаемого монарха. Его вытянутые губы уже встретили вялую кисть короля, но монаршая рука, милостиво протянутая навстречу, внезапно обрела твердость железа и схватила гранда за бородку. «Измена!» — прохрипел Дон Сальватор, но сразу получил сильный удар по голове. Одновременно вся королевская свита на скаку окружила стражников Корехидора. Спутники короля обнажили шпаги, и альгвазилы мертвыми свалились с коней. Метко брошенная веревка сдавила горло самого Корехидора. Затем из кареты был вытащен связанный сеньор Сальватор. Всадники перекинули пленников поперек своих седел и во главе с седовласым посланцем углубились в горы к той самой пещере, где некогда Бернардита привиделся сам сатана. Весь же остальной королевский кортеж продолжал вместе с каретой свой путь по прежней дороге. Когда до замка осталось четверть мили, и впереди показались его огни, кучер кареты обернулся и поджег фитиль, который вел к большой железной бочке внутри кареты. До самой пробки бочка была набита артиллерийским порохом. Проехав еще немного, кучер скатился с козел и вскочил на лошадь Корехидора. Огонек фитиля уже приближался к бочке, а всадники во весь опор продолжали нестись к замку рядом с каретой. Горяча бешеных коней упряжки. Вот уже засверкали и рассыпались в небе разноцветные огни встречного фейерверка. За подъемным мостом широко распахнулись ворота замка, и две шеренги слуг выстроились во дворе. Вытягивая шеи от любопытства, челядь замка готовилась принять коней и расстелить ковер от парадного крыльца до подножки кареты. У парадного крыльца собралась почти вся городская знать, с удивлением взиравшая на столь необычный въезд его величества, как вдруг ужасающий взрыв потряс двор и стены. Обезумевшие гости в атласных одеждах, забрызганных кровью и испачканных копотью, бежали из замка, но несколько выстрелов прогрыз темноты, и бегущие заметались на мосту, теряя убитых и раненых. Над двором полыхнули языки пламени. Это всадники, подскакав к окнам замка, бросили в них подожженную смоляную паклю. Поднявшееся пламя затмило блеск догоравшего фейерверка и иллюминаций. Весь город проснулся, и жители его бежали на ближайшие холмы, чтобы взглянуть на самый большой пожар, когда-либо ими виденный. И в памяти людей вдруг всплыло, что ровно в этот день и час год назад погибла сестра Бернардито. Едва кто-то напомнил об этом событии, общий глаз сразу произнес имя мстителя, и горожане в страхе побежали к своим домам и сундукам, предоставив замку догорать в предрассветной темноте.